Доброе утро. Весна, видимо, приближается. Это свидетельствует капельки с потолка. Вот. И, конечно, не знаю, но это как-то радостно, когда понимаешь, что скоро начнет зеленеть трава, распускаться деревья, цветы. Это радостно. Наша жизнь, она складывается из каких-то мелочей, и эти мелочи, они в каждом дне нашей жизни, они как-то влияют на нас, на то, что мы делаем, на то, что мы говорим, на наши эмоции, чувства. Это все влияет на нас. И даже эта весна, эти события какие-то, наши встречи в каком-то дне с кем-то, какие-то неудачи, это все каким-то образом отлаживается, отражается на нашу жизнь. Конечно, есть в жизни какие-то такие важные вехи, такие эпохи, можно так сказать. Свадьба, рождение детей, или кто-то уходит в вечность. Но это такие события, которые очень такие важные. Но в основном наша жизнь, она слаживается из таких мелочей. Можно так сказать, наша жизнь похожа на какой-то пазл такой большой, да, и в этом пазле тысячи и тысячи маленьких таких элементов, и эти элементы дополняют одна другую, и слаживается определенная картина. Слава Богу, что Господь позволил нам, дал здоровье, позволил нам в сегодняшнем дне собраться, чтобы поклониться Ему, чтобы слушать Слово Его. Давайте мы сейчас помолимся. Отец Небесный, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты призвал нас из тьмы в свой свет, что теперь мы Твои дети и можем приходить к Тебе, как к нашему Отцу, что Ты тот, который всегда услышишь своих детей, Ты никогда не отвернешься от нас. Ты жаждешь, Ты желаешь общения с нами, с народом Твоим. И в свою очередь мы хотим сказать, Господь, что мы любим Тебя. Мы просим прости, где мы огорчаем Тебя, где поступаем неправильно, где, Боже, мы грешим, прости, пожалуйста, очищай нас. И мы просим Тебя, Святой Дух, чтобы Ты изменял наше сердце, чтобы Ты делал нас большими, похожими на Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Мы просим Тебя, Господь, об этом погибающем мире, о людях, которые нас окружают, чтобы Ты касался их сердца, чтобы Ты обращал их к себе, чтобы они не ушли в вечную погибель. И мы просим в этом дне, Боже, благослови наших братьев и сестер в евангельских церквях, в нашем городе, в нашей стране. Благослови наших братьев и сестер, которые собрались, чтобы прославить Тебя, чтобы поклониться Тебе. И мы просим, чтобы Ты прилагал спасаемых по церквям, чтобы Ты касался грешников. Мы просим, чтобы Ты утверждал нас в истине. И спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово, которое Ты оставил для нас. Мы хотим учиться из Твоего Слова, мы хотим изменяться, мы хотим, чтобы Твое Слово, оно растворялось в нас верой и приносило плод для Твоего Царства. Это мы просим, Отец, у Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. В прошлый раз мы с вами рассматривали 4 главу Евангелия от Матфея. И в этой главе описывается искушение, с которыми столкнулся Иисус Христос. В этой главе описывается призвание учеников. И по жизни мы тоже с вами сталкиваемся с какими-то испытаниями, искушениями. Мы не ограждены от каких-то трудностей в этой жизни, но то, как мы реагируем, то, как мы проходим эти трудности, эти испытания, показывает в действительности, что есть в нас внутри, какое в нас сердце. И, как говорится, если ты хочешь узнать, что внутри помидора, его нужно придавить, да, хорошенько придавить, и оттуда пойдет сок. И так же самое человека, если его немножко придавить, можно увидеть, что из него пойдет, именно то ли живая вода, то ли что-то такое нехорошее. Но дай Бог, чтобы мы реагировали правильно. Не всегда, конечно, это получается, не всегда это выходит, но пусть Господь даст нам силы, потому что мы понимаем, что в этом смысл, это нас радует, когда мы в своей жизни угождаем Богу, когда мы поступаем так, как хочет Он. Пятая глава, и пятая, шестая, седьмая глава, это Нагорная проповедь. И больше всего эти слова Господь сказал в Галилейской области, где-то, может быть, неподалеку от Капернаума. Вот. Точно этого места никто не знает. Написано, что Господь зашел на гору. в Евангелии от Луки немножко по-другому описывается. Но это была какая-то небольшая такая возвышенность, куда зашел Иисус Христос, и Он сел и начал учить учеников. «Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное“». И вот заповеди, можно сказать, блаженства. Что такое слово блаженство? Вы знаете, да, о, как счастливы, Господь говорил, о, как счастливы те, кто нищий духом. И, в принципе, мы когда думаем, какое же это счастье в том, что человек в какой-то степени нищий, как-то мы понимаем, что в этом какого-то счастья как бы не должно быть, но Господь говорит «блаженные». То есть, о, как счастливы те, которые нищие духом. И другими, может быть, словами можно сказать, что те, которые нуждаются в Боге. И дальше, вот когда мы будем рассматривать эту Нагорную проповедь, Господь будет сравнивать их учение с тем, что Он будет говорить, и в частности будет говорить о книжниках и фарисеях. Это люди, которые были самоправедные, они считали себя очень праведными, и они считали, что они достойны того, чтобы войти там в присутствие Бога. Но это плохое такое состояние, самоуверенность такая ненужная, что они в действительности, они этого недостойны были. И никто из людей не достоин того, чтобы войти в присутствие святого Бога. Но когда грешник понимает, что он недостойный, когда он говорит это Богу, то здесь Бог вступает, здесь Бог проявляет свою силу, здесь Бог оправдывает этого грешника, и Он привлекает его к себе. Блаженны те, кто нуждается в Боге, кто осознает свою греховную природу, свою грешность и просит Бога о прощении. Блаженны нищие духом. И однажды, за 700 лет где-то до этого момента, пророк Исаия, великие пророки, да, там Исаия, Иеремия. Но Исаия, когда он пришел в присутствие Бога, он сказал: «Бедный человек, я человек с нечистыми устами, живу среди таких же людей, как и я. Горе мне, потому что я увидел Господа Саваофа». Вот это правильное состояние, это правильная нищета, когда человек увидел себя в присутствии Бога, кто он в действительности есть. Многие евреи, они считали себя на голову выше всех тех, которые окружали язычника и там всех остальных людей, которые их там окружали. Они себя считали выше, они считали себя более праведными. Они говорили, что наш отец – это Авраам, и то, что мы достойны того, чтобы называться народом Божьим. Они думали, что это так, но когда Иисус разговаривал с ними, Он говорит, что вы говорите, что вы дети Авраама, но это не так, вы дети дьявола. Вы ищете убить меня, того, который пришел сказать вам истину, вы ищете того, чтобы убить меня. И Он обличал их, и Он говорит, вы дети дьявола. И евреи, они недостойны были того, чтобы быть в присутствии Бога. Никто не достоин быть того, чтобы быть в присутствии Бога. Та же ситуация, она слаживается в наши дни. То же самое. Многие думают, что я там живу в христианской стране, поэтому я обязательно спасусь. Я там что-то такого страшного, в принципе, в жизни-то не сделал. А если и сделал, то многие что-то делают. Что ж тут такого? Вот. Может кто-то думает, я родился там в семье верующих, там у меня мама, там папа верующие, бабушка рассказывала, у меня есть Библия, вот. Может кто-то будет тоже думать, я хожу в церковь, в собрание, вот, и поэтому я достоин того, чтобы войти в присутствие Бога. Но все это не то. И важность в том, чтобы человек понимал, что пред Богом он нищий. Наша опасность в том, когда мы начинаем сравнивать себя с теми, кто находится возле нас. Но когда мы уходим от этого, когда мы начинаем размышлять о том, что только я один буду перед Богом, только я, тогда все меняется. Мы, когда приходим в такое состояние, мы понимаем, что мы нищие духом. Однажды это произошло, когда мы поняли, что да, действительно, никакие наши поступки там, хорошие, там, ничто, никакие там посещения, там, собраний, это ничто не может спасти нас. Но когда мы это осознали, попросили прощения, Господь по своей милости простил нас. И мы пошли оправданными, каждый в свой дом. И однажды Иисус, Он говорил о двух человеках, которые вошли в храм, чтобы помолиться. И один был фарисей, а один мытарь, налогосборщик, да. И они стали молиться, и фарисей говорит: «Ну, Господи, я благодарен Тебе, что я не такой, как прочие люди, грешники, грабители, там, убийцы, прелюбодеи. Я пощусь два раза. Из всего, что я имею, я даю десятую часть». И таким образом он рассказывал Богу, какой он хороший, какой он праведный. А тот грешник, он стоял как-то так в стороне, и он не смел поднять глаза к небу. Он говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И Иисус говорит, что вот этот пошел более оправданный дом свой, нежели тот. Потому что тот, кто возвышает себя, будет унижен. Тот, кто унижает себя, тот будет возвышен. Здесь не говорится о какой-то такой мнимой, знаете, такой какой-то наигранной вот, нищете там, да, духовной. Нет, это состояние. Состояние человека, когда да, я осознаю, что за мои грехи, за мои поступки я достоин осуждения. Но Бог по своей милости может меня простить. И вот это первое блаженство, о, как счастливы те, кто осознает, что он нищий. Кто осознает, что ему нужен Господь, что сам по себе он нечестивый грешник. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И здесь дальше говорится о плачущих, о кротких. Я хотел бы поговорить о кротости. Это одна из сторон, которая должна присутствовать в жизни, ну, в жизни нашей, в жизни верующего человека. И в принципе, когда мы читаем эту Нагорную проповедь, это не свод каких-то законов, уставов, это не какая-то там конституция, посредством которой человек может войти в Царство Божие, Царство Небесное. Но здесь описывается то, что должно, в принципе, проявляться в детей, у детей Божьих, в учениках Иисуса Христа. Это в нашей жизни то, что описывается здесь, в какой-то степени, в большей или меньшей мере, оно должно проявляться или будет проявляться. Опять-таки я говорю, что, может быть, не всегда у нас это будет получаться, и своими силами это, в принципе, ну, невозможно там, сделать и исполнить. Но когда Бог будет с нами, когда Дух Святой будет действовать в нас могущественно, тогда все возможно с Богом. Нам это невозможно, но Богу возможно все. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие, антоним кротости – это что это? Гордость, да. Это противостояние, да, гордость и кротость. И это первый грех, в принципе, который вошел в этот мир, когда Люцифер, этот светоносец, который был тогда, когда он возгордился в сердце своем, и он хотел быть подобным Всевышнему, это была гордость. И эта гордость, она присутствует и по сей день. В какой-то степени мы с вами заражены, больше или меньше, но это есть. И очень важно, чтобы мы не взращивали, не поливали эту гордость в своем сердце. И пусть, конечно, Бог работает как в моем сердце, так и в вашем, чтобы, ну, действительно, люди, которые нас бы окружали, они видели в нас определенную кротость. Это не говорится, кротость – это не что-то безвольный какой-то человек, там, с которым можно делать все, что хочешь, там, да, Нет, это в какой-то степени так. И мы читаем о кротчайшем человеке, это Моисей. Вот. Мы читаем о том, каким этот был человек, что там, где нужно было постоять за Бога, то есть, ну, не знаю, ну, как-то он был сторонник Бога, можно так сказать. Он всегда восставал против греха. Но там, где касалось лично его, иногда он просто уходил и ничего не говорил. И в частности, это касалось его родственников, которые, ну, говорили: «Ну, неужели ты один там достоин? Мы тоже не, ну, ребята такие неплохие, не хуже, чем ты». И Моисей ничего не сказал. Но произошло нечто такое с Мариам, там, у нее рука покрылась проказой. Ну, и Аарону могло бы достаться. Ну, Бог помиловал его. Но мы видим, что этот человек, в принципе, он сильно не отстаивал свои позиции. Он доверил эту ситуацию в руки Бога. И мы считаем, что это кратчайший человек на земле. «Блаженны алчущие и жаждущие правды», читаем дальше, «ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Говоря о милости, это тоже та часть, которая должна проявляться в нашей жизни. Мы с вами помилованы. По благодати Божьей мы с вами прощены. Мы с вами получили дар вечной жизни, спасение мы получаем в Иисусе Христе. И это не по каким-то заслугам, это по благодати, это только по милости. Мы получаем то, что мы с вами не можем никогда заслужить. Мы получаем то, за что мы никогда, то, что не можем отработать никогда. Это мы получаем просто так. И милосердие, оно должно проявляться в нашей жизни. Легко ли это может быть у нас? Нет, бывает это очень тяжело. Представьте себе, как бы поступила бы невеста, которая должна выходить замуж, и она нарядилась, и она там вышла, чтобы встретить там своего жениха. И она вышла там к калитке, там, пусть это будет село, и соседский мальчик года 3, который там в резюке возился, он увидел свою соседку, он обрадовался, он прибежал, чтобы ее обнять, он схватился за платье. Конечно же, состояние этой бы девушки, этой невесты, оно бы, конечно же, сразу упало. Оно было бы таким... И, может быть, у нее было бы желание ударить бы этого малыша. В принципе, ребенок, по своему неведению сделал что-то такое плохое. И часто мы или люди, которые окружают нас, мы что-то делаем не так. По своему неведению или невежеству мы поступаем неправильно. И сегодня, может быть, кто-то по отношению ко мне поступил неправильно. Но завтра таким же образом могу поступить я. И здесь Господь учит, чтобы мы были милостивыми, чтобы мы были милосердными, чтобы наше сердце, оно было добрым по отношению к тем, кто нас окружает. Потому что Господь именно учит нас, потому что Господь, Он прощает нас. Он желает, чтобы мы были милостивыми. Господь, вы помните, да, когда к Нему привели грешницу, и говорят, обвиняют ее, говорят, она взята в прелюбодеяние, застигнута в прелюбодеянии, и Моисей заповедовал, чтобы побивать таких камнями. И действительно, они были правы. Она грешница, она поступила нечестиво, она поступила неправильно. Но ты что скажешь? Эти люди, они не искали воли Божьей. Они искали лишь того, чтобы обвинить Иисуса Христа. И Иисус, Он ничего не сказал. Он наклонился, что-то писал на земле. И люди, которые были обличены в своей совести, они начали уходить. От первых до последних, и осталась одна женщина. Господь говорит, где твои обвинители? Она говорит, нету. Господь говорит, я тебя не обвиняю. Иди и впредь не греши. Господь милует эту женщину, и Он отпускает ее. Так же само и мы в сердце своем должны отпускать тех людей, которые где-то согрешили против нас. И, может быть, это не получается. Может, нам хочется подержать кого-то за шею минут 5, и мы понимаем, что это нас съедает, это не так. Своими силами мы не можем с этим справиться. Но у нас есть Господь, у нас есть Бог. И мы можем прийти к Нему и сказать, Господь, я устал от этого. Я не хочу жить в этой ненависти. Я не хочу жить в этом грехе. Я не хочу жить в этом непрощении по отношению к тому или иному человеку, который причинил мне очень много зла, который согрешил против меня. Помоги мне. Помоги мне противостоять этому, чтобы я мог освободиться от этого. Ты простил мне полностью. Ты простил мне весь долг. Все те динарии. И помоги мне эту мелочь, которую должен человек, помоги мне простить. Бывает очень тяжело, конечно, простить. Представьте человека по халатности, допустим, врачей, которого, допустим, заразили там неизлечимой болезнью. Как человеку такому поступать? Как ему жить? И мне кажется, есть две ситуации, как может развиваться эти события. Первое событие – это может быть то, что этот человек, он ожесточится в своем сердце. И все его желание, вся его внутренность, она будет кипеть. И он будет жаждать того, чтобы отомстить этим людям. Он будет жаждать, может быть, чтобы кинуть какую-то там бутылку с бензином в окно и сжечь их не весь дом. Или что-нибудь другое, или там что-нибудь с машиной сделать, чтобы разбились они, там вся их семья. Они достойны, они сделали, допустим, мне там зло. Но есть другой выход. Мы понимаем, что мы здесь, на земле, мы с вами временны. Что рано или поздно, конечно же, наша жизнь плотская, вот это наше тело, оно умрет. Но мы знаем, что где мы будем? Мы знаем, что мы будем с Богом. Если бы съедала вот эта ненависть, то, конечно же, очень важно прийти к Богу и сказать: «Боже, помоги мне. Эти люди сделали мне зло, но ты так милостив ко мне, ты простил мне полностью. Помоги мне быть милостивым к этим людям, которые поступили ко мне плохо. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут начены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И дальше 8. Блаженны чистые сердцем. И кто может войти в присутствие Божие? Кто может предстать пред Богом? Только блаженны чистые сердцем. Те, у которых чистое сердце. Кто может сказать: у меня сердце чистое? Ну, если мы смотрим с одной стороны, мы не можем этого сказать. Когда мы, с человеческой стороны. Потому что мы понимаем, кто мы есть. Мы понимаем, что мы грешники. Мы понимаем, что мы часто поступаем неправильно. Но когда мы смотрим с другой стороны, когда мы проектируем свой взгляд через жертву Иисуса Христа, мы понимаем, что да, Боже, Ты очистил нас, Ты сделал нас белее снега. Теперь, Господь, Ты не осуждаешь нас. Ты, конечно же, Тебе не нравятся наши поступки, наш грех, но в то же самое время теперь Ты не осуждаешь нас. Теперь Ты наш Спаситель, Ты наш ходатай, Ты наша защита. Ты с нами, Господь, и это самое важное. Блаженны чистые сердцем. И, конечно же, к этому нужно стремиться, в том, чтобы у нас были чистые сердца. Важно, чтобы то, что мы делаем, важно, чтобы наши помыслы в тех поступках, которые мы делаем, они были действительно чистые. Если мы прославляем, допустим, Бога, или делаем еще какое-то дело, какой-то труд, то чтобы это было не с корыстных побуждений, но чтобы это было для того, чтобы именно прославить Бога, чтобы вся хвала и честь принадлежали только Ему. Можно делать все, в принципе, в нашей жизни, но нужно исследовать себя. Зачем я это делаю? С какой целью я это делаю? И действительно ли прославится ли через это Господь? Очень важно помышление нашего сердца. Блаженны миротворцы, ибо они будут начинены сынами Божьими. Мир – это одна из характеристик, которая также должна присутствовать в ребенке Божьем. Мы с вами миротворцы. То есть мы не должны ни в коем мере, чтобы мы были с вами раздувателями огня войны. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Опять-таки, нужно проверять себя. Если по отношению к нам, может быть, люди поступают как-то не сильно хорошо, нужно посмотреть тоже, как говорят, правде в глаза. Может, где-то мы с вами поступаем неправильно, не так. Где-то, может быть, мы с вами тормозим и причиняем кому-то какое-то беспокойство. Нужно исследовать это тоже. Но если действительно нас как-то презирают или смотрят на нас как-то по-другому лишь из-за того, что мы с вами верующие, то вы блаженны. Блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Если вас гонят за имя Иисуса Христа, и вы понимаете, что только в этом причина, что человек смотрит на вас вот так, потому что вы верующий, то знайте, что вас Иисус ставит в один ряд с пророком Исаией, с Иеремией, с Даниилом. Он ставит в один ряд. И это хорошее такое соседство с этими людьми, которые любили Бога, которые были покорны Богу, и которые терпели определенные лишения в своей жизни лишь потому, что они доверялись Господу. И Господь говорит: «Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах». Так гнали и пророков. Конечно же, когда придет какое-то испытание в нашей жизни, когда будут нас гнать, когда будут злословить, радости, конечно же, от этого мы не будем испытывать в тот момент. Но Господь говорит, что посмотрите немножко дальше, туда, посмотрите за ворота смерти, посмотрите в вечность, что ожидает. Господь обещает, что велика ваша награда. То, что Господь будет давать, это ни с чем не сравнимо. Мы не можем это описать. Наш разум, он беден, чтобы увидеть то, что Господь приготовил. Но это будет так. И какая разница может быть между верующими и неверующими людьми? Как определить, в принципе, или определяется, человек знает Бога или нет? И может быть, человек приходит в собрание, он говорит, верующий, что он знает Бога, что он его спаситель. И какие-то приходят испытания, может быть, там какие-то там и не такие значительные, когда нужно потерпеть. И здесь открывается. Действительно, когда человека прижали, здесь открывается. И если человек не знает Бога, он скажет, ну, зачем мне все это? Зачем мне все это терпеть? Я могу прекрасно жить, в принципе, в этом мире и без Бога. Мало того, что я могу жить без Бога, я могу даже лучше устроить свою жизнь без Бога, нежели я буду с Богом. Мне проще жить в этом мире, в этом, среди людей этих, если я буду без Бога. Все это намного легче будет происходить. И этот человек, он отворачивается. Отворачивается от детей Божьих, он отворачивается от Слова Божьего. И он может принимать на себя какую-то религиозную форму, но внутри, в принципе, этот человек, он мертвый, он невозрожденный. Ну, если человек верующий, то мы с вами и терпим что-то, то пусть Господь, конечно, даст нам силы, силы, чтобы мы могли молиться за тех, кто нас гонит, чтобы мы действительно могли благотворить, кто нам делает зло. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». И дальше в 13 и 14 стихах Господь, Он сравнивает нас с солью и светом. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Соль, она является определенным консервантом, и римляне в свое время они говорили, что самое ценное, что есть, это солнце и соль. Соль, она предохраняет определенный продукт от гниения, от какого-то заражения. И в этом мире верующий человек, мы с вами верующие, мы как консервант определенный, мы с вами в какой-то степени служим тому, чтобы мир, как-то сдерживать этот, может быть, мир. Мы служим как консервант, чтобы в какой-то степени обличать этот мир и сдерживать его в своих грехах. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». И это тоже такое сравнение. «Вы свет». И свет, он не прячется. Мы отражаем тот свет, который мы получаем. Мы получаем от Господа. И мне очень нравится этот пример. Я прочитал его в одном толковании. И это пример солнца и луны. И описывается то, что луна, она не имеет своего света. Луна описывается, если астрономы рассматривают ее, она мертва, можно так сказать. Там хаос определенный, там вулканы, там что-то такое мертвое. Но когда мы смотрим на нее, мы видим ночью, когда мы смотрим, мы видим свет, этот свет нам освещает дорогу, мы видим. И это прообразы определенные. Луна, она отражает свет солнца. Мы не видим солнца, но мы видим луну, которая отражает свет, тот свет, который получает она от солнца. В этом есть определенный прообраз. Мы можем светить лишь настолько, насколько мы получаем от Бога. Настолько и мы можем отражать этот свет перед людьми в этом мире, который нас окружает. Только в этом случае. Если этого не происходит, люди не будут видеть в нас этого света. «Зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Именно Господь говорит о том, чтобы в нашей жизни эти дела, добрые дела во славу Господа, они проявлялись. И если вы будете делать добрые дела, то не ждите того, что люди сразу будут говорить, вот какие вы хорошие, там, какие вы там правильные, вот, как вы правильно поступаете. Не ждите, что люди будут говорить сразу об этом. Но может пройти определенное время, и Дух Святой будет их касаться. Кого-то из этих людей, которые нас будут окружать, Дух Святой будет касаться. И эти люди будут анализировать, ну, тот верующий, он жил не так, он поступал как-то по-другому. И этот человек, он, видя то, как поступал, допустим, тот верующий, который был возле него, он прославит Бога, он обратится к Богу, попросит прощения, и он прославит Бога за то, что в его жизни был кто-то, какой-то человек, который был светом для него, который отражал Иисуса. И, может быть, на этой земле мы не узнаем этого, да, что для кого-то послужили светом. Но обязательно, когда мы придем в вечность, когда мы станем пред Богом, обязательно мы узнаем об этом. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Я уже говорил о книжниках и фарисеях, о том, ну, действительно, каковы эти были люди. И тут Господь, и люди, которые слушали тогда Иисуса, они удивлялись. Ну, как можно превзойти книжников, фарисеев в их праведности? Они там одеваются, на их одеждах там из Ветхого Завета, там, из закона письмена там написаны. Они на углах останавливаются, они молятся, они постятся. И люди простые, они удивлялись, ну как можно? Как мы можем превзойти эту праведность? Ну, как-то так очень тяжело. Но эта праведность, она была мнимая. И праведность, которую дает Господь, это праведность по вере, от веры. Когда мы верим в то, что за нас, нечестивых, уплочено сполна, это праведность от веры. И она превосходит. Эта праведность, она превосходит праведность книжников и фарисеев. Когда мы верим, что за меня заплатил Иисус Христос там на кресте, Он занял мое место, этого достаточно, чтобы иметь праведность, посредством которой я могу войти в присутствие Божие. Другого момента нету, другого нету. Только по вере. И Давид говорит, что блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство это относится не только к Давиду. Это блаженство относится, это счастье относится по отношению к нам. Это счастье относится по отношению к тем людям, которые еще придут к Богу. Мы не можем там что-то сделать великое. Но единственное, что мы можем, действительно осознав себя нищими, плача о своей нищете, мы можем прийти к Богу. Мы можем сказать: «Господи, услыши, в день скорби моей услышь меня, я беден и нищ, и прошу, чтобы Ты был со мной, прошу, чтобы Ты изменял мое сердце. Я грешник, и люди, которые окружают меня, они грешны. Они поступают, эти люди часто поступают неправильно, я очень часто поступаю неправильно. Я прошу, прости меня, Боже». И Богу этого достаточно, потому что Иисус, Он заплатил за тебя и за меня. Я еще раз повторю, что Нагорная проповедь – это не какой-то там закон там, уголовный, там, как кодекс какой-то, да, посредством которого мы можем войти в Царство Божие. Нет. В Царство Божие каждый человек может войти лишь индивидуально, по своей вере. Это не зависит от того, где там, вот молодежь там, с нами. Это не зависит, кто где родился. Это не зависит наше там, пребывание в этом собрании или в другом собрании. Нет. Мы через это не сможем спастись. Это вера. Это твоя личная вера. Кто-то в семье может спастись, а кто-то может и не спастись. Мы не сердцеведцы, но Бог сердцеведец. Но в любом случае не нужно надеяться на себя, что я достоин. Не нужно быть похожими на этих книжников и фарисеев, которые очень превозносились над другими людьми. Будьте проще, так если можно сказать, и люди к вам потянутся. Будьте такими людьми, которые нуждаются в Боге и в Его присутствии. Пусть Бог благословит нас, пусть действительно эта нищета, она, можно так сказать, она будет с нами до конца наших дней на этой земле, чтобы в этой нищете мы говорили: «Господь, Ты нам нужен, Ты нам очень нужен, мы без Тебя ничто, мы не можем без Тебя сделать ничего абсолютно, но Ты нам нужен и будь в нашей жизни». Аминь.